Цистит. Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Именно с циститом связано ошибочное предположение, будто он вызван территориальным конфликтом, основанным на том, что якобы человек не может пометить свои границы. Увы, это правило работает только в ветеринарии, так как мочевой пузырь у человека никоим образом не связан с пометкой территории. Начнем с тела. В основе развития острого цистита лежит бактериальная или вирусная инфекция. И такой цистит, как правило, возникает после переохлаждения или простуды, поддается лечению и не требует дополнительных методов лечения по типу психосоматического подхода. Переходим к психосоматике тогда, когда воспалительный процесс становится хроническим, когда обострение цистита случается от 3-4 раз в год, когда терапия не дает ожидаемого результата. Несмотря на это, лечение нужно продолжать, изменив схемы медикаментозной терапии. В основе развития цистита лежит запрет на проявление эмоций, мыслей и чувств, которые образовались в травмирующей ситуации. Они крайне неприятные, воспаляющие изнутри, но их нельзя отпустить, поэтому приходится держать их в себе. Также причины можно разделить на поверхностные и глубинные. Поверхностные причины. Чувство стыда, потеря интимной самоценности, страх проявлять эмоции, негативные и позитивные, страх заявить о себе, проявлять себя настоящего, детские психотравмы, связанные с подавленной сексуальностью, глубинные, скрытые причины цистита, сопротивление подавлению и принуждению, страх быть поврежденным из-за чужого мнения или действия, запрещенные себе подавляемые мысли, воспринимаемые как грязные и порочные. Функция мочевого пузыря – удержание и выведение мочи. То же самое происходит и с отработанными эмоциями прошлого, которые нужно отпустить и вывести из самого себя. Но сделать это сложно, потому что нельзя просить о помощи, нельзя рассказывать личное о себе. И в целом стыдно про такое говорить вслух. Какие это эмоции? А вот это уже другой вопрос. Тут включается личная история. И у каждого пациента с циститом всегда свои эмоции, свои мысли, свои повреждающие ситуации прошлого. Чтобы до них докопаться, нужно вспомнить, что вас когда-то повредило, и разобраться с тем, что происходит внутри сейчас. Затем нужно выбрать для себя лучший вариант проживания этой боли. В первую очередь смотрите именно на состояние потери самоценности. Это все наши глубокие переживания, которые мы прячем от других людей. Связанные с установками «я не смогу», «я не справлюсь», «мне страшно за это взяться». Надо понимать, что локализация воспаления – также связано и с эмоциональными переживаниями, возникшими в тот момент, когда цистит развился в первый раз. Это важно для комплексной работы и понимания первичных причин. Также можно использовать позитивные аффирмации, но только в русле комплексной работы с негативными установками. Например, «Я несу ответственность за свою жизнь. Именно я могу сделать ее счастливой. Я нахожусь в полной безопасности. Я способен приложить усилия для разрешения разногласий в отношениях. Я понимаю свои чувства и могу найти им адекватное объяснение». Работа с эмоциями будет связана как с поиском негативных установок, так и с внутренней опорой, а именно с постепенным повышением эмоционального резерва для проживания травмы.